Глава 13. Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: «Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. Остается сия земля, все округи филистимские и вся земля Гесурская, от Сихора, что пред Египтом, до пределов Икрона к северу, считаются ханаанскими 5 владельцев филистимских: Газкий, Азотский, Аскалонский, Гефский, Икронский и Авейский. К югу же вся земля ханаанская от Миары Сидонской до Афека до пределов Амарейских, также земля Гевла и весь Ливан к востоку солнца от Ваал-Гада, что подле горы Ермона, до входа в Емав, всех горных жителей от Ливана до Мисрефов Маима, всех сидонян я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе. Раздели землю сию в удел 9 коленам и половине колена Манассина. А колено Рувимова и Гадова с другую половину колена Манассина получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку, как дал им Моисей, раб Господень. От Ароера, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона. Также все города Сигона, царя Амарейского, который царствовал в Есивоне до пределов Аммонитских. Также Галаад и область Гесурскую, и Маахскую, и всю гору Ирмон, и весь Васан до Салхи. Все царство Ога Васанского, который царствовал в Астарофе и в Идрее. Он оставался один из Рефаимов, которых Моисей поразил и прогнал. Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гесура и Маахи, и живет Гесур и Мааха среди Израиля до сего дня. Только колену Левину не дал он удела. Жертвы Господа Бога Израилева — суть удел его, как сказал ему Господь. Колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей. Пределом их был Араер, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве. Есивон и все города его, которые на равнине, и Дивон, Вамаоф-Вал, и Беф-Вал-Меон, и Аца, Кедемов, и Мефаав, Кариафим, Сивма, и Церев-Шахар на горе Емек, Беф-Фигор, и места при подошве Фазги, и Беф-Иешимов, и все города на равнине, и все царство Сигона, царя Амарейского, который царствовал в Есивоне, которого убил Моисей, равно как и вождей Мадиамских, Евия, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых, живших в земле той. Также Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими. Пределом сынов Рувимовых был Иордан. Вот удел сынов Рувимовых по племенам их и города и села их. Моисей дал также удел колену Гадову, сынам Гадовым по племенам их. Пределом их был Иозер и все города галаадские, и половина земли сынов Аммоновых до Ариора, что пред Равой, и земли от Есивона до Рамав-Мицфы и Витанима, и от Маханаима до пределов Давира, и на долине Беф-Гарам, и Беф-Нимра, и Сакхов, и Цафон, остаток царства Сигона, царя Есивонского. Пределом его был Иордан до моря Хинеревского, за Иорданом к востоку. Вот удел сынов Гадовых по племенам их, города и села их. Моисей дал удел и половине колена Манассина, который принадлежал половине колена сынов Манасиных по племенам их. Предел их был от Маханаима, весь Васан, все царство Ога, царя Васанского, и все селения Иаировы, что в Васане 60 городов, а половина Галаада и Астаров и Едрея, царственные города Ога Васанского, даны сынам Махира, сына Манасина, половине сынов Махировых по племенам их. Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моавитских за Иорданом против Иерихона к востоку. Но колену Левину Моисей не дал удела. Господь Бог Израилев сам есть удел их, как Он говорил им.